Старушка одна видела, как я часов в 8 вечера из этого подъезда выходил. Выбегал, наверное, поправил его Смирнов. Ну, выбегал, согласился с поправкой Виктор. Так, ударом палки об пол Смирнов отметил окончание первого этапа бесед. Вздохнул и добавил. Так, ну рассказывай, что ты увидел, когда вошел туда. Во-первых, как ты туда вошел? Входная дверь была открыта. Я позвонил, никто не открывал. Толкнул дверь, и она открылась. Увидел свет в комнате и пошел туда. А там увидел Алексея. Он на диване вроде бы полулежал. И красное пятно на рубахе, там, где сердце. Вот и все. А потом ты убежал. Смирнов вновь пристроил подбородок на рукоять палки. «Ну а как ты думаешь, его прямо там на месте застрелили или перенесли на диван откуда-нибудь?» «Не знаю». «В руках, под рукой Алексея, ты ничего не заметил? Может, он пытался сопротивляться?» «Да нет, не заметил». «Необычное что-то, беспорядок какой-нибудь, в глаза не бросился?» «Не помню я ничего», — устало признался Виктор. «Да, нервишки у тебя артистические», — разочарованно отметил Смирнов. «Вас бы на мое место. Бывал я на твоих местах, Витя. Значит, считаю, что ты Алексея не убивал». «Так не убивал», — перебивая, решительно подтвердил Виктор, и вдруг совершенно неожиданно для себя самого стремительно признался. «Зато я другого человека убил, Александр Иванович». «Чего, чего, чего?» — безмерно удивился Смирнов. «Я убил человека, застрелил», — сказал, как отрубил Виктор. «Из чего? Из пальца, что ли?» «Долго рассказывать». Из Виктора сразу же начал выходить пар. «А ты все-таки расскажи». «150 поднесете?» — попросил Виктор выпить. «Ты здесь хозяин, сам себе и налей. Только не уплывешь ли со 150?» Будто услышав их, вошел Казарян с кухонным полотенцем через руку и объявил: «Кушать подано!» И не выдержал торжественного тона. «Отвык, наверное, пищу принимать, Витя». «Я есть не хочу», — начал Виктор, а Казарян закончил за него. «А хочу я выпить. Похмелиться, то есть. Ну что ж, пойдем, налью». Умел-таки его тесть накрывать на стол. Расклад был по высокому классу: вилочки, ложечки, вазончики, рюмочки, салфеточки и закусь в самом соблазнительном виде. «Где продукт такой достаешь, зятек мой ненаглядный?» — поинтересовался автор сей феерии. «Добрые люди снабжают», — ответил Виктор, усаживаясь. Вспомнил добрых этих людей, непроизвольно дернулась щека и тускло улыбнулся, ощерился. Смирнов нашел в сушилке стакан и, садясь за стол последним, брякнул его перед Виктором. «Рома, ему сюда сразу 150. Не многовато ли? Может, сразу на куски развалиться?» — усомнился Казарян. «Если развалится, то минут на 20, на полчаса, не больше. Но в любом случае разговорчивый будет. А мне надо, чтобы он говорил». «Вы как хирурги над оперируемым совещаетесь», — попытался бодро пошутить Виктор, но на слове «оперируемым» засбоил, запутавшись в согласных. Молчали все, потому что булькала водочка. Тесть протянул зятю заранее приготовленный изящный бутерброд с драгоценной черной икрой. Виктор взял левой рукой бутерброд, а правой на 3/4 наполненный стакан. Ни с того ни с сего правая загуляла, заходила, задрожала. Виктор вернул стакан на стол. «Отвернитесь», — попросил он.